а для них деловая и моральная репутация кое-что значит. Понял теперь. В то же время возможности у Сокомнина больше. На уровне ФСБ или ЦРУ уж не знаю. Вадим усмехнулся, глядя на меня. «Я что-то не так сказал?» — спросил я. «Просто у тебя сейчас был очень важный вид», — сказал он, — «будто ты всем этим заворачиваешь. Лучше я расскажу тебе одну историю для разрядки». Приходил ко мне на консультацию один тип и напрямик спросил, а правда ли, что адвокаты все евреи, когда я его успокоил на этот счет. «Неужели ты снял штаны?» – удивился я. «И продемонстрировал факт своего обрезания?» Я показал ему паспорт, потом свой профиль. И только после этого он успокоился. «Если меня спросят то же самое, я покажу кое-что другое», – заявил я. «Старик, я не мент, я адвокат», – холодно заявил Вадим. «Я в любом случае должен убедить клиента, что он может мне доверять». «Короче», — продолжал Вадим, убедившись, что я спокойно проглотила плеуху, он сказал, что хочет составить исковое заявление против Тима Гульдимана, швейцарского дипломата от ОБСЕ, работающего в Чечне, как против агента ЦРУ, служащего полковником в этой подрывной организации». «Может быть, он все-таки генерал?» – спросил я. «Нет, генерала ему пообещали, если он отделит Северный Кавказ от России», – сказал этот клиент серьезно. «Вы прочитали это в его агентурном задании?» – спросил я. «Нет, оказывается, он это прочитал в одной нашей газете, которую ни ты, ни я, ни наши знакомые не читают. В общем, я сказал, что не беру за это дело». Ибо знаю совершенно точно, в ЦРУ нет полковников, как нет генералов, лейтенантов и прапорщиков. Это гражданская организация, и во главе ее стоит директор. Ну, как у нас, директор столовой или банно-прачечного комбината. Он обиделся и снова подозрительно посмотрел на мой нос, как бы проверяя себя. Я написал записку в нашу канцелярию, чтобы ему вернули деньги за прием, и сказал, «Это все, что я могу для вас сделать». «Вряд ли это излечит его от неизлечимой болезни», — пожал я плечами. «Таким как раз нужна хорошая встряска. Надо было тебе все-таки взяться за это дело, чтобы его на суде ткнули носом в то самое, откуда он не может выбраться». Да и не собирается. И заставили бы заплатить за издержки судопроизводства. Это произвело бы на него впечатление. «С дураками в России всегда было хорошо», — философски заметил Вадим. «Поэтому плохо со всем остальным, включая дороги». «Однако вернемся к нашим баранам, то бишь клиентам», — сказал я. Когда Вячеслав Иванович дал мне сотовый, Бах узнал об этом практически сразу. Его оппоненты слушают нас прямо с телефонной станции. Мы в заведомо проигранной позиции, Вадик. Мы не можем общаться друг с другом и с нашими людьми. Давай подумаем, как с этим быть? «А что мы вообще можем?» – спросил он. «Да ничего», – сказал я. «Кто мы? Небольшая горстка порядочных людей». «Ну, еще добавь сюда турецкого, грязного, мою Наташу». «Все-таки ее зовут Наташа?» – спросил Вадим, подозрительно глядя на меня. «Все претензии к турецкому», – сказал я. «Это он постарался. Привел мне самую привлекательную девушку, какая есть в правоохранительных органах, чтобы мне сразу потерять голову. И чтобы смена моих кадров выглядела как нельзя естественней». «С тобой все понятно», — печально сказал Вадим. «Александр Борисович явно переоценил твою морально-нравственную устойчивость. Хоть познакомь. Вдруг я пересмотрю свои взгляды на семейные устои. А все-таки Катю жалко». Я помахал пальцем перед его носом. «Утешатся на своих презентациях», — сказал я. «Там эти утешители выстроились в очередь, так что не дави на меня, Вадик». «Ладно. На кого еще мы можем рассчитывать?» «Этих тебе мало?» — поинтересовался я. «Тогда на Волоху, имеющего 3 судимости, но готова пахать, чтобы отомстить за своего друга Леху. На Олега Григорьевича, охранника Оли Ребровой, хотя он сейчас тяжело ранен. Нас не так уж мало, если вдуматься». Вадим посмотрел на часы. «Вот и пообедали», — сказал он, похлопав себя по животу. Я понял этот жест как приглашение покинуть его гостеприимный кабинет и сходить в ближайшую закусочную возле метро, поскольку он достал из кейса небольшой термос и какой-то промасленный сверток. Тормозок для адвоката. Так это называется. Вадик сразу ушел в себя, то бишь стал уплетать за обе щеки, как если бы меня здесь уже не было. Дружба дружбой, а бутерброды с карбонатом врозь. Обидно. Я уже поднялся с места, как раздался телефонный звонок. Вадим поднял трубку и перестал жевать, слушая. «Это тебя», — сказал он, с удивлением протягивая мне трубку. «Я никому не давал твой телефон», — объяснил я. «А в этом нет необходимости», — произнес незнакомый мужской голос в трубе. «Мы и так всегда знаем, где ты торчишь. Короче, твоя подруга сейчас у нас. Выкладываешь 100 000 баксов, и она у тебя в койке. А пока мы ее не трогаем, хотя ребятам уже не терпится, и мне все труднее их удерживать». «Но у меня столько нет», — пролепетал я, подумав сначала, что он говорит о Наташе. Потом только сообразил, что речь идет о Кате. «Завел такую классную телку, значит, будь готов за все платить», — нравоучительно сказал тот же голос. «Хорошо. Можешь отдавать по частям, и мы ее тоже будем возвращать частями. Сначала ухо, потом левую ногу, потом правую руку. Согласен?» «А как мне с вами связаться?» — спросил я, показав рукой Вадиму на другой телефон, который стоял у него на столе. «Решил потянуть время?» — хмыкнул абонент. «И определить наш номер? Бесполезное дело, скажу сразу. А любая такая попытка будет сразу нами засечена и в корне пресечена. Но я могу хотя бы с ней поговорить, чтобы убедиться, что ты не врешь», — спросил я, косясь на Вадима, который дрожащими пальцами бестолково набирал то один номер, то другой. «А это, пожалуйста, сейчас подойдет». «Звони Турецкому», — сказал я, прикрыв микрофон ладонью. Бедный Вадик только со второго раза набрал номер Александра Борисовича. «Юра», — услышал я голос Кати в трубке, — «прости, я сама виновата. Хотела тебе отомстить. Вчера после презентации поехала с одним молодым человеком. Он сказал, что меня проводит домой, а сам...» «Полегче», — грубо прервал ее тот же голос. «Я же сказал, ничего лишнего». Похоже, он вырвал у нее трубку. Мне показалось, что слышу ее отдаленный плач. «Ну, ты понял, да? Убедился теперь? Что молчишь? В забу дыхание сперло?» «Да, убедился», — с трудом выговорил я. «Все понял. Завтра я перезвоню. В это же время. В 13:32. У тебя 24 часа. Найду тебя сам, где бы ты ни был. И не вздумай обращаться за помощью к своим ментам. Я узнаю, прежде чем ты об этом подумаешь. Это тоже понял?» «Понял», — сказал я коротко. «Конец связи, адвокат». В его голосе было слышно торжество. Он бросил трубку, и это отозвалось во мне грохотом горного обвала. «Его нигде нет», — доложил Вадим, растерянно глядя на меня. «Идиот!» — с чувством сказал я. Но, заметив, как он сник, успокоил. «Это я про одного твоего приятеля». По-видимому, у меня был настолько несчастный вид, что сердце Вадика дрогнуло, и он протянул мне нетронутый бутерброд. Я отмахнулся. Я переживал за Катю, как она там, в застенках у похитителей, как они глумятся и издеваются над ней. И все из-за меня. Если бы я собрался с духом и сказал ей сам все сразу, если бы я повел себя как мужчина, то есть не испытывал бы всех этих сомнений и терзаний, а просто и грубо, ради ее же безопасности, послал бы ее куда подальше, показав себя тем, кем являюсь на самом деле, никчемностью, недостойным ее внимания скотиной. Именно так и следовало мне поступить. Тогда она попереживала бы из-за моего предательства и послала меня еще дальше, и не попала бы к этим подонкам. Даже сейчас мне следовало отнестись как можно спокойнее к тому, что пришлось услышать. Мол, а мне все равно. У меня теперь, чтобы вы знали, другая, куда лучше этой. А вам, если на то пошло, стыдно об этом не знать. Или они знают, что Наташа как раз призвана отвести их внимание от Кати. Бррр. Просто голова кругом. Турецкому надо звонить по сотовому, сказал я устало. Он всегда при нем. Хотя, что я говорю? Ты же не знаешь его кода, Вадик. Надо бы обсудить, потому что я уже ни черта не соображаю. И не трать время на нравоучения. Сильнее, чем я себя наказал, наказать меня уже невозможно. Я все понял, сложил ладони Вадим. Юра, располагай мной на свое усмотрение. Ради тебя и Кати. Да я... У него не хватало дыхания и словарного запаса, чтобы выразить нам свою преданность. А я потерянно смотрел на него. Только сегодня я слышал то же самое от Наташи. Сговорились они, что ли? Они ее похитили? Спросил он. Я только тяжело вздохнул. Уж это процессуальная манера спрашивать своего друга обо всем. И требует выкупа? Продолжал он, не обращая внимания на мое недовольство. И сколько? 100 000 долларов. Пора бы знать. Сегодня это единица выкупа у похитителей всей широт и национальностей. Я просто хочу понять, кто они, продолжал Вадим. Наши с тобой новые знакомые, с которыми мы в состоянии войны. Или другие, кого интересуют только деньги. Другие сперва осведомляются о финансовых возможностях потенциальной жертвы, ответил я. Если только они не последние дураки. Другие не могут не знать, что взять с меня, моих родственников и друзей, вместе взятых, просто нечего. Буквально где сядешь, там и слезешь. Поэтому не беспокойся. Это те же самые наши знакомые, больше некому. Словом, грубая работа людей, лишенных фантазий, как и в случае с изнасилованием Оли Ребровой, в которую вовлекли нашего подзащитного. «Не скажи», — покачал головой Вадим. «Не так они просты, эти ребята. Они же не говорят напрямую о своих истинных требованиях. Догадайся, мол, сама. Или сами. И назовите свою цену. Скажем, отказ от участия в этом деле». «Я на это готов», — сказал я. «Хоть сейчас. Только бы отпустили Катю». «А ты не торопись. У нас еще сутки, чтобы собрать эти 100 000, которые им вовсе не нужны», — сказал Вадим. «Катю они не тронут. Это не в их интересах. Мы с тобой сейчас должны решить другое. Почему этой незначительной для них истории с Олей и Игорем они придали такое, я бы сказал, первостепенное значение? С их-то возможностями. Почему они буквально идут на все, чтобы замять эту историю? Почему рядовая, казалось бы, операция по дискредитации одного из воротил бизнеса вдруг стала столь важной? Чего они испугались? Провала?» Может быть, огласки? Пожал я плечами. Вот и я так думаю, сказал Вадим. Как там звали эту журналисточку, которая писала об этой истории с изнасилованием? Ирина Федосеева, вспомнил я. Вот бы с кем поговорить, не откладывая. Завтра и поговорим, сказал Вадим. Завтра у меня на это не будет времени. Придется отложить. Вячеслав Иванович слушал меня внимательно. «За это убить мало», — сказал он. «Вам виднее», — пожал я плечами. «У вас завелись предатели». «Я о другом», — поморщился он. «О тех, кто похитил твою Катю. Но раз ты сам вспомнил про Сотовой, как ты думаешь, Лекарский случайно проговорился или сделал это специально? По заданию хозяина, чтобы указать нам наше место?» «Специально, конечно», — горячо уверил я. «Он искренне хочет нам помочь. Я уже говорил, что встретил его у Ребровых, где не чаял его увидеть, и где он сообщил мне важную информацию про американский банк, который принять участие в торгах». «Готов. Он наверняка знал, что я приду к Ребровым, понимаете?» Только они могли ему сказать, что я там буду. Значит, они ему доверяют. И он меня информировал, а заодно и предупредил насчет того, что у вас завелся осведомитель. Не впрямую, а как бы случайно проговорился. «Это ладно», — отмахнулся Глязнов. «Вот кто мог знать, что я отдал тебе сотовый? Только он». Ответил сам себе Вячеслав Иванович и с ненавистью поглядел, как на предателя, на монитор компьютера, по темному экрану которого разгуливали какие-то светящиеся букашки. Занес эти данные согласно инструкции. В следующий раз буду умнее. «А кто может считать эту информацию?» — спросил я. «И для чего, если неизвестен код? Кто у вас знает пароль?» «Брось!» — отмахнулся он. — «Даже слышать не хочу. За любого из наших поручусь, как за себя. Или за тебя». При этом он коротко и колюче взглянул на меня, как бы проверяя, стоит ли за меня ручаться. «В ваш компьютер могли проникнуться взломом», — сказал я. «Сейчас это делается. Взламывают системы безопасности банков. Профессионалу расплюнуть». «Но для этого надо знать пароли», сказал он. «Вот объясни мне, если в этом понимаешь, кто и как мог узнать?» Я только развел руками. «Я в этом не специалист», сказал я. «Этим способом банки еще не грабил». «А другим?» поднял брови Вячеслав Иванович со своей детской привычкой шутить в самое неподходящее время. «Другим способом грабил?» «Еще нет», ответил я. «Но мало ли, вдруг еще придется». «Сменим пароль, заживем по-новому», — сказал Вячеслав Иванович. «Мой совет — установить видеоглазок», — сказал я. «Такие сейчас продаются. Так, чтобы никто не заметил. Он запишет на видео все, что у вас происходит, скажем, в ночное время». «Знаю», — небрежно отмахнулся он. «Хочешь, чтобы я шпионил за своими ребятами, которые работают со мной много лет, или за собой? Ладно, подумаем. А сейчас?» Он взглянул на часы. «Пока время у меня есть, смотаемся в этот офис, где работала твоя Катя. Прямо сейчас. Поговорим с народом об этой самой презентации. Может, кто чего запомнил после вчерашнего? Время к вечеру. Голова должна проясниться. Сколько у нас еще времени осталось, согласно их ультиматуму?» 12 часов и еще 30 минут, если только они там не засели по новой», — сказал я. «Голова ясная. Почему бы не продолжить, раз работа у них такая?» «Вот тут бы их и взять за жабры, пока они разговорчивые», — согласился Вячеслав Иванович. В машине я молчал, размышляя о происходящем. Только в этом веке человечество уяснило себе, наконец, что есть вещь более ценная, чем золото, бриллианты, собственность. информация. Вот ключ к богатству и власти, к золоту и бриллиантам в том числе. И все конфликты и войны во имя информации и за обладание ею, и с ее помощью. Кто владеет информацией, владеет миром. Это еще когда было сказано? Но пока сам не ткнешься мордой об стол собственного невежества, пока не почувствуешь себя светящейся букашкой с экрана компьютера, пока не осознаешь, что кто-то свыше знает о тебе все, о каждом твоем шаге, вплоть до твоих анализов в поликлинике, не поймешь истинную силу информации. Я сидел на заднем сиденье и искоса посматривал на Вячеслава Ивановича, сидящего рядом с водителем. Наверное, испытываешь жуткое чувство, когда залезают к тебе в карман. И примерно то же самое испытываешь, когда воруют информацию из твоего собственного компьютера, как деньги из кошелька. Теперь Вячеслав Иванович испытал это сполна. Сбылось то, чего он больше всего опасался, не доверяя заокеанской технике. И вот именно она его подставила. Не его сотрудники или друзья его предали, а этот бездушный соглядатый с квадратным глазом, которого он допустил в свое святая святых, в свои секреты, и которому он с самого начала не доверял. С нами всегда происходит то, чего мы больше всего боимся. Я всегда верил в эту мудрость, и она снова подтвердилась. Я впервые появился в офисе, в котором работала Катя. Пока Вячеслав Иванович, по-прежнему хмурый и недоступный, о чем-то договаривался со здешним начальником, в котором она столько мне рассказывала, я поглядывал на ее коллег. Сплошь длинноногие девочки и упакованные юнцы, с бородками и без, сидели в этом зале с аквариумами, зимним садом и разговаривали, разглядывая нас из-за своих компьютеров и принтеров. Кажется, они отпускали на наш счет смешливые замечания, которые я не мог разобрать из-за негромкой музыки, приличествующей их занятиям. Я бы с ним на презентацию не пошел. Такое или примерно такое мнение сложилось у трудового коллектива насчет Вячеслава Ивановича. Со мной, похоже, они еще не разобрались. Не напрасно же, Катя так и не пригласила меня ни разу сюда. Наконец, начальник вышел на середину зала. Вид у него был озабоченный и серьезный. Видимо, это было достаточно непривычно и странно, потому все притихли, а музыку приглушили. «Господа!» сказал он густым басом, несколько неожиданным для его молодого возраста, который наверняка способствовал его успешной карьере. «Наши гости прибыли к нам из ГУВД Москвы, той самой знаменитой Петровки 38, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения нашей сотрудницы, всеми уважаемой и любимой Кати Полукаровой». Физиономию всех вытянулись, потом они стали переглядываться, зашептались. И на нас с Вадимом уже поглядывали несколько по-другому, с интересом. «Вот тена», — должно быть, говорили они между собой. «Так все было у нас безоблачно и замечательно, и надо же такому случиться, что именно Катя испортила всю эту благодать, взяла и исчезла. И теперь нами заинтересовались высокие милицейские чины на Петровке. Наши гости...» Начальник вопросительно посмотрел на Грязнова, потом перевел взгляд на меня, ожидая, что мы сейчас включимся в разговор и представимся коллективу. Но мы с умным видом продолжали молчать, сохраняя непреклонность в глазах. По опыту мы знали, что это вызывает чувство почтения к нашей нелегкой службе. Так вот, наши гости хотели бы поговорить с каждым из нас о том, что, возможно, мы заметили что-нибудь особенное во время нашей последней презентации, посвященной открытию филиала «Конкурентбанка» 2 дня назад. «Конкурентбанк». Где-то я про него слышал. А, ну да. Он относится к группе Соковнина. Там служил бывший супруг Ксении Александровны, любимой жены Баха. Мир тесен, что ни говори. Или это совпадение не случайно? Начальник вопросительно посмотрел на нас. «С протоколом?» — спросил кто-то с дальнего стола. И все нервно засмеялись. Потом примолкли, разглядывая нас с возрастающим любопытством. «Пока нет». Сказав это, Вячеслав Иванович подошел ко мне поближе и спросил, «С кого начнем, как ты считаешь?» «Вон с той красивой девушки», — сказал я громко, указав на свою избранницу, действительно самую эффектную и привлекательную из присутствующих. «Наверняка это была та самая подружка начальника, о которой Катя мне столько говорила. Две самые красивые девушки в коллективе. А здесь они явно были вне конкуренции. Вот, пожалуй, повод для их дружбы-соперничества. А значит, они замечали и подмечали друг за другом больше, чем остальные. «Вас зовут Нина?» Задал я первый вопрос, когда мы втроем оказались в кабинете начальника. «Откуда вы знаете?» – удивилась она. «Догадался. Такую девушку не могут звать иначе». На самом деле, это я знал, конечно, от Кати. Как знал и о воздействии таких вот знаний на тех, с кем говорил. Она сощурилась и поглядела на меня, сдерживая улыбку. «Еще немного, и начнет кокетничать. Я-то ладно, а Вячеслав Иванович такого не любил». «Нина, вспомните, пожалуйста, что было на той вечеринке в филиале Конкурентбанка?» «На презентации вы хотели сказать?» — спросила она. И глаза ее перестали щуриться. «Ну да», — сказал я. «Пусть будет презентация, мне все равно. Моему коллеге и подавно». По-видимому, такие вот вопросы она наблюдала лишь в сериалах типа «Следствие ведут знатоки». Поэтому несколько растерялась, не совсем понимая, чего мы от нее хотим. А мы хотели, чтобы она не врала, не сочиняла, не возводила напраслину на соперницу, пользуясь подходящим моментом. «Ну, все нормально было, как всегда», — неуверенно сказала она. «Потом все напились, стало совсем клево, потом разъехались. Мы интересуемся, чем занималась и с кем разговаривала или любезничала Катя Полукарова», — сказал я и почувствовал, как что-то ёкнуло у меня под ложечкой. Все-таки некрасиво, пользуясь служебным положением, к тому же будучи всего-навсего адвокатом, расспрашивать о поведении на вечеринке своей подружки, пусть даже бывшей. «А что, я за ней слежу?» — дернула она плечиком. По-другому, конечно, она ответить не могла. Самолюбие не позволяло. Так что хорошо бы ее раскрутить. Вячеслав Иванович свирепо посмотрел на меня. Не пристало ему, далеко не последнему человеку на Петровке, терять время на распутывание сложных отношений двух девушек, пусть даже самых раскрасавиц. «С кем она общалась, вы заметили?» — продолжал я. «Что, я разве помню?» — снова попыталась она продемонстрировать свое отсутствие интереса к предмету разговора. Но, взглянув на сумрачное лицо милицейского полковника, который продолжал каменно молчать, поскольку его вопросы были впереди, добавила. «Ну, был с ней один молодой человек. Интересный, ничего не скажешь. Она все время смеялась, когда с ним танцевала. Потом они уехали». «Имя?» — резко спросил Вячеслав Иванович, так, что она даже вздрогнула. «Чье?» — спросила она. «Этого парня», — сказал я, сохраняя прежний тон. «Вы ведь тоже танцевали, не так ли? Не может быть, чтобы такая, как вы, проскучали весь вечер. А если танцевали, то бывали близко от них и кое-что слышали из того, о чем они говорили. Наверняка вы прислушивались. Ни за что не поверю, что вы ничего не слышали. Катя ведь пользовалась успехом, не правда ли?» «Да, пожалуй», — протянула она. «Ее многие приглашали, но она все время танцевала только с ним. Вообще она какая-то странная была в последнее время. То ни с кем не хотела знаться, рассеянная какая-то, а тут стала много пить, много хохотала. По-моему, он ее здорово напоил. И снова я почувствовал, как ёкнуло под ложечкой. Только приступа ревности мне сейчас не хватало. «Имя», — повторил Вячеслав Иванович, и она снова вздрогнула. И, пожалуй, впервые сообразила, что в ее интересах рассказать обо всем, что помнит. Само имя этого молодчика вряд ли что-нибудь скажет. Он вполне мог и соврать. Нужно было узнать о нем что-нибудь еще. «Постойте, она звала его Валерой». «Точно, и он отзывался, когда его так называли другие». «Валера», — вспомнил я. «Так, кажется, звали того самого бывшего мужа жены Баха. Неужели он? Или опять совпадение?» «Вы видели его в первый раз?» — спросил Вячеслав Иванович уже помягче. «Да, они нас к себе пригласили на презентацию, как сотрудничающую с ними фирму. Мы вообще со многими сотрудничаем», — добавила она. «Было так здорово. И вот я заметила, когда другие его окликали, он тоже отзывался на Валеру. Понимаете?» И она посмотрела на нас, как если бы понимала, что на самом деле для нас это важно, поскольку звать его могли и как-то иначе. «Хотите сказать, что в этом самом банке его знают?» — спросил Вячеслав Иванович. «Ну да». «Вы можете его описать?» — спросил я. «Потом, если потребуется, мы вас попросим поучаствовать в создании его фоторобота. Понимаете?» Она капризно скривилась, немного поморщилась и вздохнула. «Ну, какой? Симпатичный высокий брюнет, светлые глаза, волосы короткие, кудрявые. Больше вроде ничего примечательного. Кто-нибудь еще мог бы рассказать о Кате Полукаровой так же подробно, как вы?» — сказал ей что-то вроде комплимента Вячеслав Иванович.